написано в кавычках, и я обращаю на это внимание читателя. Мое незнакомство с сочинениями Бланки можно объяснить принятым мною планом чтения. Еще в очень юном возрасте я понял, что если я не хочу утонуть в книжном море, но все же намерен овладеть хотя бы поверхностно разносторонней культурой, необходимо выработать план чтения. Этот план размечает как бы вехами всю мою жизнь. Одно время я занимался философией, потом французской литературой, потом естественными науками, потом древней кельтской литературой, особенно валлийской, тут сказалось влияние отца Морриса. Медицина включалась в этот план, никогда его не нарушая. Незадолго до визита ко мне лейтенанта Крамера я закончил знакомство с оккультными науками. Я изучил сочинения Паппа, Рише, Ломана, Станислава де Гуята, Лабугля, епископа Ларошельского, Лоджа, Огдена, Альберта Великого. Альберт Великий, 1193-1280 годы, немецкий философ и богослов. Особенно интересовал меня вопрос появления и исчезновения призраков. По этому поводу я всегда вспоминаю случай сэра Даниэля Сладжхоума. По приглашению Лондонского общества медиумических исследований в собрание, состоявшем исключительно из баронетов, он проделал несколько пассов, предназначенных изгонять призраки, и тут же скончался. Что же касается этих новоявленных пророков, которые исчезают, не оставляя ни следов, ни трупов, то тут я позволю себе усомниться. Тайна письма побудила меня прочесть сочинение Бланки, автора мне незнакомого. Я нашел его имя в энциклопедии и убедился, что писал он на политические темы. Этим я остался доволен. Вслед за оккультными науками у меня шли политика и социология. Мой план предусматривал такие резкие переходы, чтобы мысль не тупела, следуя долгое время в одном направлении. Однажды утром я нашел в захудалой книжной лавке на улице Корриентес пропылившуюся связку книг в темных кожаных переплетах с золотым тиснением. Полное собрание сочинений Бланки. Я купил его за 15 песо. На странице 281 этого издания никакой поэмы не было. Хотя я и не прочел все сочинения целиком, полагаю, что речь шла о поэме в прозе «От звезд к вечности». В моем издании она начиналась на странице 307 второго тома. В этой поэме или эссе я нашел объяснение тому, что произошло с Моррисом. Я побывал в Наске, поговорил с тамошними торговцами. В двух кварталах, окружающих улицу Миранда, не живет ни один человек, носящий мое имя. Побывал на улице Маркес. Нет там номера 6890, нет никакой церкви. Мягкий поэтичный свет озарял в тот день свежие зеленые луга и прозрачные кусты сирени. Улица отнюдь не находится рядом с мастерскими западной железной дороги. Она проходит рядом с мостом Нурия. Побывал я и возле мастерских западной железной дороги. Нелегко было обойти их по улице Хуана Б. Хуста и Гаона. Я расспросил, как выйти по ту сторону мастерских. «Идите по Ривадави», — сказали мне, — «до Куско. Потом перейдите через пути». Как и следовало ожидать, никакой улицы Маркес там не было. Улица, которую Моррис называл Маркес, оказалась улицей Биннон. Правда, ни под номером 68-90.